Глава 53. Костя. Костяшки пальцев все еще неприятно ноют, но я рад, что носу Марка сейчас гораздо хуже, чем моим рукам. Давно пора было подправить его смазливую морду. Сам не знаю, откуда во мне столько агрессии. Наверное, если бы на месте Ники под Марком была любая другая, я бы только похотливо усмехнулся и присоединился к процессу. Но когда я увидел кончающую пленницу, внутри все перевернулось. Я будто на 2 года назад вернулся, словно на месте Ники была моя жена, а на месте Марка... Мотаю головой, чтобы избавиться от неприятных образов. Какого хрена? Ника не жена мне вовсе. Я же сам хотел вот так ею пользоваться, без обязательств, к взаимному удовольствию. Но теперь почему-то одна мысль о том, что ей с кем-то будет лучше, чем со мной, покрывает все внутри ледяной коркой. Наверное, я просто слишком много выпил. Все это Лавр с его дурацкими разговорами о матримониальных намерениях. Стараюсь ничего не чувствовать. Раньше это получалось очень легко. Азарт охоты и вожделение были прекрасным субститутом более глубоких чувств и привязанностей. Но теперь, глядя на обнаженную малышку, я начинаю замечать, как внутри рождается нечто другое. Желание защитить, уберечь, присвоить. Уже ругая себя последними словами за то, что спросил ее, с кем ей было лучше. Ну что за детский сад? Хочу тоже списать все это на опьянение, но обманываться не люблю. Нет, это не было пьяным трепом. Мне и правда было важно это знать. Хотелось услышать признание от нее, моей милой развратной девственницы, которую я сам толкнул в пучину порока. Безумно хочется получить от нее то, чего так дико жаждет стоящий по стойке смирно кол в штанах. Подлая мыслишка о том, чтобы на практике доказать ей, что я могу быть гораздо лучше Марка, кислотой разъедает мою непоколебимость. Ника смотрит на меня снизу вверх, неумолимо прикрывая ладошками полные груди. Соски кажутся алыми, словно их только что хорошенько потрепали. Хотя почему словно? Уверен, Марк, в отличие от меня, время даром не терял. «Тебе все еще больно?» Сыжу сквозь зубы, молясь лишь о том, чтобы она ответила утвердительно. «Наверное, только это сейчас может сдержать рвущееся наружу похотливое желание». Ника плотнее сжимает ножки и неуверенно кивает, а сама губы облизывает кончиком язычка. «Дьявол!» Пока не сделал непоправимое, я быстро отворачиваюсь от нее и сбрасываю рубашку. «Прикройся!» Командую, а мой стояк при этом недовольно ноет в штанах, не понимая, какого хрена хозяин добровольно отказывается от приготовленного для него угощения. Ника хватается за ткань и быстро набрасывает на себя рубашку. Вижу, как она смотрит на меня, будто ребенок, попавший в клетку с тигром. Испуганно, нервно. Но вместе с тем в ее наивном взгляде угадывается странный интерес. Хочет погладить зверя, но боится, что укусит? Правильно, боится. «Что?» – тихо говорит она, подбирая под себя ноги. «Что-то решилось по поводу меня?» «Что-то решилось», – пространно отвечаю ей я. «И?» – аккуратные бровки жалобно поднимаются домиком. «Вы меня отпустите?» Смотрю на нее долгим, испытующим взглядом. Если задуматься хоть на секунду, что происходит, то голова идет кругом. Мы с Марком похитили девчонку. Это же полный пиздец. Наверное, нам, паука, можно лет 25 впаять. Отпустим. Отворачиваюсь, устало опуская лицо в ладони. Когда это будет безопасно? И когда же будет безопасно? Юный голосок дрожит. Отчего-то безумно хочется ее поцеловать. «Ты узнаешь первый!» Я резко встаю и иду к двери. «Кстати!» Оборачиваюсь. «Если ты работаешь на кого-то из конкурентов того пассажира, тебе лучше признаться в этом прямо сейчас, иначе я уже не смогу тебе помочь!» Ника выглядит ошеломленной. «Каких конкурентов?» Хлопает глазами и, кажется, вообще не понимает, о чем я говорю. «Ладно!» Выдыхаю. «Никаких!» Усмехаясь собственным мыслям суточной давности. Думал, что смогу стоять и раскрою хитроумную игру, выведу и планы. А в итоге Похоже на чистую воду, скоро выведут меня. Кладу руки в карманы брюк, чтобы выпирающий стояк был не столь очевиден. «Сиди тут!» Не глядя больше на нее, я выхожу за дверь, щелкаю ключом и прислоняюсь спиной к прохладной стене. Вот черт! Как вспомню про план Лаврова, так тяжко становится. Теперь еще Марка надо в него посвятить. Надеюсь, он уже успел остыть и не горит желанием захреначить мне в ответку. Я нос уже ломал, повторений не хочу. Спускаюсь на первый этаж и вижу, как уже одетый Марк стоит возле двери. Из его носа торчат ватные тампоны. «Ну что?» Он оглядывает мою фигуру. Я без рубашки. «Спустил пар?» Я изображаю гнусную усмешку. Пусть думает, что я тоже развлекся с красоткой. «Не все же сладкое тебе?» На лице Марка играют желваки. На секунду мне кажется, что он меня сейчас ударит. Но нет. Марк лишь грустно вздыхает. «Когда все стало так сложно?» Интересуется он. Я лишь пожимаю плечами в ответ. «Ты куда?» Хмуро спрашиваю. «А что?» Говорит в нос. «Ты мне еще вмазать хочешь?» «Нет». Вру я, потому что на самом деле кулаки у меня все еще чешутся. «Надо поговорить». «Вернусь вечером». Друг не смотрит на меня. «Тогда и поговорим». «Ты можешь сказать, куда ты идешь?» Ставлю кулак на дверь, не давая ей открыться. «Не нарывайся!» Угрожающе цедит друг. «Мне надо проверить голову!» Смотрю в его лицо с прищуренными глазами и отступаю. «Вернись как можно скорее!» Отвечаю ему я. «У нас важное дело!» «Вернусь!» Бросает он и выходит за дверь. Смотрю в небольшое окно. Марк открывает машину и садится на водительское место. Забор раздвигается, и тачка аккуратно выезжает на дорогу. Интересно, куда это он намылился в такой спешке?